Глава 11. Ирина. Я не любитель копаться в чужих жизнях, но почему-то сейчас мне крайне важно и интересно узнать, почему Дмитрий больше не хочет детей. На мое предположение о наследственном заболевании он мотает головой, и в этот момент нам приносят ужин. Стейки из мраморной говядины отлично подходят красному вину, но любопытство сильнее, чем голод. Боишься, что сын будет ревновать? Делаю следующее предположение. Ты права в том, что главная причина – страх. Но боюсь я не того, что передам ребенку плохую наследственность. И не того, что Левка обидится, нехотя тянет Дима, покручивая в руке бокал. У него красивые, ухоженные и в то же время мужественные руки. Так и притягивает взгляд, заставляя забыть все вопросы, но их хозяин продолжает говорить, и я буквально застываю с раскрытым ртом. У моей покойной жены была очень сильная пострадовая депрессия. Я не смог ее спасти. Куда только не возил, к каким специалистам только не обращался. Алла так и не смогла из нее выбраться, и мы ее потеряли. Больше я не хочу через такое проходить. Боюсь повторения. Какой кошмар. Вспоминаю, как после выписки из роддома с маленькой Леной 2 дня лила слезы, оказавшись с ней на руках вне стен больницы и осознав, что моя жизнь больше никогда не будет прежней, что она поделилась на «до» и «после», что теперь я себе не принадлежу. Мне тогда очень помог задушевный разговор с мамой. Она нашла слова, чтобы убедить меня в том, что отныне жизнь моя стала более насыщенной и счастливой, а не наоборот. Да. Выходит, я так этими словами прониклась, что вообще забыла о себе. Депрессии избежала, но тоже ничего хорошего не добилась. Надо было на работу выходить. Дим, но ведь это редкие случаи. Уверена, что есть статистика, и она покажет мизерный шанс наступить дважды в одну воронку. Не хочу, Ир. Давай закроем эту тему. Просто не хочу. Рисковато обрывает меня мой новый знакомый. Я еще не решила, воспользуюсь его предложением переночевать, но после этих слов сомнения отпадают. Останусь. Дима явно не пытается меня окрутить и соблазнить. Его откровенность подкупает, и я тоже решаюсь рассказать больше о себе. А я, знаешь, на чем себя вдруг поймала? Меняю тему. Что мы хорошо сидим, и тебе не хочется больше плакать, предполагает Дмитрий. И попадает почти в яблочко. Я ему улыбаюсь. «Бери больше», — говорю, салютуя ему бокалом. «Что я где-то даже рада. Я будто получила от жизни волшебный пинок, очнулась ото сна и лечу в сторону нового этапа». «Серьезно?» — радуется Дима. «Хотя я и не удивлен. Всем нам порой нужен волшебный пинок и перемены. Но лучше расскажи, как ты видишь свою новую жизнь?» Я мечтательно смотрю в потолок и продолжаю улыбаться. «Наверное, хочу работать, зарабатывать деньги самостоятельно. Пусть немного, но я раньше никогда не работала. Возможно, какие-то курсы пройду». «Как интересно. А по образованию ты кто?» Он так уверенно спрашивает, будто и не сомневается, что это самое образование у меня есть. Смущенно пожимаю плечами. «У меня только техникум. Я пищевой технолог, но все давно забыла. Теперь просто люблю готовить и печь». «Точно! Буду торты на заказ делать!» Радостно воплю. Наверное, вино уже в голову ударило, потому что меня захватывает просто небывалый азарт. Я действительно могу подучиться и выдавать настоящие шедевры. Да я и сейчас могу. Детям и внукам всегда сама на дни рождения не хуже заказных делала. Просто надо понять, как клиентов искать, кухню оборудовать, может, приспособления какие-то докупить. «Как замечательно!» А у меня есть отличное помещение под кондитерскую. Руки только не доходят ею заняться. Там даже кухня почти полностью оборудована. Хочешь, я тебя на работу найму?» – предлагает Дмитрий. А я не желаю так быстро спускаться с небес на землю, поэтому спрашиваю. «А условия работы какие? Что будет входить в мои обязанности?» И Дмитрий начинает описывать работу моей мечты. Вечер проходит феерично. Я не помню, когда в последний раз чувствовала себя такой увлеченной. У меня буквально руки чешутся, чтобы скорее начать осуществлять все замыслы. И чем дальше мы с Дмитрием заходим в своих фантазиях, тем легче становится груз на моей душе. Я уже не чувствую неловкости, когда Дима проводит меня по апартаментам, показывая, где находится санузел, а где гардеробная, в которой можно взять любую его футболку для сна. Он даже выдает новые тапочки и зубную щетку перед тем, как оставить меня одну. Дмитрий ко мне не пристает и не делает никаких двусмысленных намеков. Я предпочитаю думать, что он современный супергерой, спаситель женщин, попавших в беду. Засыпаю на новом месте мгновенно, и это тоже какое-то чудо. Я не люблю путешествия как раз потому, что в отелях все время очень плохо сплю, и отдых превращается в наказание. А тут, как будто мой организм сразу охотно перестроился под новую реальность. Но, к сожалению, утром меня будет телефонный звонок, и я вынуждена вернуться в старую действительность. Григорий начинает трезвонить в 6. Я трубку не беру и ставлю телефон на беззвучный режим. Однако сон уходит, а руки так и тянутся к телефону, чтобы зайти в семейный чат и глянуть, что там происходит.